Глава третья. Хэллоуин или Самайн. Каким на самом деле был один из самых страшных праздников наших дней? С ирландского «Самайн» произносится как «Саунь», переводится как «Ноябрь». В английском языке «Самайн» известен как «Хэллоуин», сокращение от «Канун Дня Всех Святых» — «Eve of All Hallows Day». В современной Ирландии, помимо английского «Хэллоуин», этот праздник по-ирландски называют «Ихи Хауна», что переводится как «Ночь ноября» или «Ноябрьский вечер». Его отмечают 31 октября. Католическая церковь отмечает 1 ноября День всех святых, All Saints Day, сформировавшийся еще в ранний христианский период и призванный засвидетельствовать уважение к тем, кто вел святую жизнь. И 2 ноября — День поминовения умерших, All Souls Day, который посвящен молитвам за всех усопших, особенно за души в чистилище. В католических церквях в течение всего ноября ведется книга умерших, в которую прихожане записывают имена близких для поминовения. Вероятно, эти христианские праздники были призваны вытеснить и заменить собой языческий Самайн. Согласно древней ирландской традиции, празднование Самайна восходит к королевским пирам, которые символизировали начало темной половины года и окончание выпаса скота. Эти пиры могли длиться, начиная с ночи на 1 ноября, до нескольких дней. Древняя версия Самайна. Ноябрь в Ирландии — смена осени на зиму и начало нового кельтского года. Это время возвращения к темноте, когда жизненные силы поглощаются землей или переходят в потусторонний мир. С этого момента состояние смерти или спячки длилось до возвращения весны на Имболк 1 февраля. Считалось, что в ночь Самайна граница между обыденным и потусторонним мирами становилась тонкой, а иногда и вовсе исчезала, поэтому сиды, обитатели иного мира, и души мертвых могли легко проникнуть в мир людей. В более поздние христианские времена люди верили, что в эту ночь духи мертвых и фейри обязательно учинят беспорядки и нанесут вред, если их не задобрить и не проявить к ним должное уважение. В Ирландии до сих пор верят, что собирать ежевику после Хэллоуина — плохая примета. Считается, что на нее либо плюнул, либо, что еще хуже, помочился дьявол или пука. Именно на Самайн собирали последний урожай, а скот частично забивали для заготовки пищи на зиму и в качестве жертвоприношения для праздничных пиршеств. Подношения также делали в виде овсяных лепешек, молока, ритуальных пирогов, таких как бармбрак. Основной целью жертвоприношений было возвращение жизненных сил весной и защита от негативных влияний духов и сидов. Для защиты дома и семьи использовались травы — розмарин, вербена, рябина, а также железные булавки, отпугивающие сидов. Существовали и более серьезные жертвоприношения, например, в виде свиней или даже, предположительно, знатных людей, чьи останки найдены в ирландских болотах. Их могли приносить в жертву, полагая, что смерть коррумпированного или некомпетентного правителя остановит бедствие. Болотные тела. Болотные тела были случайно обнаружены ирландскими фермерами при заготовках торфа на ирландских болотах. Самые известные находки, Олдкроганский и Клоникаванский человек, были найдены в 2003 году в графствах Оффали и Мид. Эти тела сохранились естественным образом благодаря низкому содержанию кислорода, и высокой кислотности болот. Оба датированы Железным веком, принадлежат к знатным людям и имеют следы насильственных смертей, вероятно, связанных с ритуальными жертвоприношениями. Их находка дает представление о древнем кельтском обществе, ритуалах правления и даже привычках ухода за собой. Болотные тела представлены на экспозиции «Правление и жертвоприношение» в Национальном археологическом музее Ирландии в Дублине. Подобные болотные тела находят не только в Ирландии, но и в Дании, Германии, Нидерландах и других странах Северной Европы, где болотистая местность создавала идеальные условия для сохранения человеческих останков. Самайн – праздник, который неоязычники считают одним из самых значимых, иногда называя его даже языческим Новым годом. Вероятно, в дохристианские времена Самайн тоже считался началом года. Для древних кельтов, а особенно ирландцев, мир мертвых был важной частью их мировоззрения. Они уважали смерть и понимали ее неизбежность, поскольку жили в условиях постоянной угрозы – от войны до голода и болезней. Самайн символизировал переход в зиму, суровое время холода и ограниченного доступа к пище. Он также был временем размышлений и общения с потусторонним миром и миром мертвых. Этот посыл сохранился до наших дней, хоть и в искаженной форме. Огни Самайна. Священные костры были важной частью кельтских праздников. Истоки этой традиции уходят вглубь веков и описаны в ирландских легендах. Традиция священного огня в Ирландии насчитывает около 3500 лет. Костры зажигали на 8 главных языческих праздниках, наиболее важными из которых были Белтайн, день летнего солнцестояния, и Самайн. На Самайн священный огонь зажигали на холме Уорд, а оттуда передавали в другие значимые места, например, на холм Тара, который был древним центром власти и коронации верховных королей Ирландии. Там король, знать и друиды совершали церемонию зажжения огня. После того, как огонь в Таре был зажжен, костры разжигали по всей Ирландии. Этот ритуал объединял людей и считался защитным. Похожая церемония проводилась на Белтайн, когда король и его окружение зажигали огни на холме Тара. Ритуал стал настолько значимым в языческие времена, что, согласно легенде, святой Патрик бросил вызов друидам и зажег в Белтайн огонь на холме Слейн до того, как священный огонь был зажжен на Таре. И хотя изначальный священный смысл костров на кельтских праздниках в значительной степени утрачен, традиция их зажжения продолжает существовать в современной Ирландии. В городах подростки собирают горы деревянных предметов, например, палеты, в кучу и поджигают в ночь Хэллоуина. Взрослые, в свою очередь, запускают фейерверки. И хотя все эти действия незаконны, полиция в этот день не штрафует ни детей, ни взрослых, поскольку огонь — часть многовековой традиции. По масштабу гуляний праздник напоминает наш Новый год — 31 декабря. Главный символ Хэллоуина. Современный символ Хэллоуина — тыква — появился не так давно и стал популярен во всем мире благодаря ирландской диаспоре в Америке. Изначально ирландцы использовали репу и на ее твердой неровной поверхности вырезали лица. Эти фонари из репы делали намеренно уродливыми и пугающими, часто с преувеличенными чертами, широко раскрытыми пустыми глазами и зубастыми ртами, отбрасывающими зловещий свет от тлеющих углей или небольшой свечи внутри. Их размещали на окнах, у входов в дом и дорожках к дому, чтобы они отгоняли злых духов, которые могли принести несчастье, болезни или плохой урожай. Также эти фонари были проводниками для потерянных душ и направляли их обратно к месту упокоения. Эта традиция вырезания фонарей, вдохновленная историей о скупом Джеке, была привезена в Северную Америку в XIX веке ирландскими иммигрантами. В Америке они обнаружили, что тыквы, произрастающие на этом континенте, более доступны, крупнее и легче поддаются резьбе, чем репа. Тыквы быстро стали основой для фонарей на Хэллоуин. Это привело к популяризации традиции Джека-фонаря, которая теперь неразрывно связана с Хэллоуином. История о Джеке-фонаре. Хэллоуинский фонарь получил свое название в честь скупого Джека, героя дублинской городской легенды XVIII века. Скупой Джек был пьяницей и коварным человеком, хуже самого дьявола. Это дьявола очень злило, и однажды ночью он пришел забрать душу Джека в ад. Но тот оказался хитрее и смог обмануть дьявола. В качестве последнего желания Джек попросил дьявола сорвать для него яблоко с дерева. Дьявол, не видя в этом подвоха, полез на дерево. В тот же момент Джек окружил ствол крестами, заперев дьявола на дереве. Разгневанный дьявол потребовал свободы, но Джек самодовольно заявил, что отпустит его, только если тот пообещает никогда не забирать его душу в ад. Дьявол согласился, и Джек отпустил его. Когда Джек умер, его не пустили в рай из-за множества грехов, но и в ад его не приняли. Дьявол сдержал обещание. Но, сжалившись над Джеком, он бросил ему из ада уголек, чтобы тот мог сделать себе фонарь. Так душа Джека была обречена скитаться в чистилище, между раем и адом, со светильником из пустой репы, освещенной угольком, который дал ему дьявол. С тех пор скупого Джека стали называть «Джек-о-лантерн» или «Лунный шон». Когда ночью видели свет блуждающего огонька, верили, что это лунный шон ходит с фонарем из репы. Костюмы и розыгрыши. Чтобы сбить с толку и отпугнуть злых духов или, наоборот, добиться их расположения, люди прибегали к различным ритуалам, включая переодевание и розыгрыши. Страшные костюмы раньше делали своими руками из подручных природных материалов — соломы, холстины, шерсти и костей животных. В костюмах ходили по деревням и собирали дары от местных жителей — еду, напитки или деньги. Вместо современных сладостей традиционными дарами были яблоки и орехи — символы урожая и удачи на предстоящий год. Скупость со стороны хозяев — могла обернуться для них неудачей и несчастьями в наступающем году. Подобные колядки со скрытыми замазками лицами типичны и для других ирландских торжеств, например, Дня Крапивника или Дня Святого Стефана, Имболка или Дня Святой Бригитты, свадьбы. Именно поэтому людей в соломенных костюмах называли «соломенными парнями», или парнями Бидди. Традиция эта до сих пор соблюдается в некоторых регионах Ирландии, например, в Дингле и Литриме. Особые персонажи и символы дополняли шествие на Самайн. Так в некоторых регионах в процессиях участвовала белая кобыла со щелкающей пастью, которую делали из большой белой ткани и черепа животного. Лошадь сопровождала толпа участников, которые представляли мифических существ вроде соломенных парней или гайзеров, и любое неуважение к этим персонажам могло привести к неудаче. Сегодня костюмы и розыгрыши на Хэллоуин в Ирландии — это не просто забавы, а проявление древнего мистического наследия, сохранившегося в современных традициях. Новейшие розыгрыши на Хэллоуин в Ирландии отчасти также вдохновлены Самайном. Например, популярными остаются шутки вроде поворота дорожных знаков в неверные направления или расстановки дорожных конусов в неожиданных местах. Появились и шуточные атаки сырыми яйцами, водяными пистолетами или угощения, окрашивающие рот в яркие цвета. Эти забавы напоминают традицию «сладость или гадость», распространившуюся по миру из США, но местные розыгрыши на Самайн нередко бывают более серьезными и изобретательными. Девушка, спасенная от фейри. Есть в Ирландии форт Корбалли на холме рядом с дорогой в Куин. Когда-то эти земли принадлежали семье Маханов. Работал у них парень по имени Джон О'Брайен. Однажды вечером, накануне Дня всех святых, Джон заметил странный свет на холме, где стоял форт. Он решил проверить, что там происходит. Поднявшись, он увидел открытую дверь в холме и свет, идущий изнутри. Джон вошел и остановился у комнаты, где две старухи говорили о девушке, которую должны были привести для танцев фейри. Поняв, что феи похитили девушку, Джон спрятался у подножия холма и увидел процессию всадников на черных конях, а последней ехала девушка на белом коне. Он выскочил, схватил ее и убежал. Всадники не стали преследовать его, только молча посмотрели и исчезли. Он привел девушку в дом Маханов, но она была нема. Через год, накануне того же дня, Джон снова пошел к холму и услышал, как старухи говорили, что раз девушку похитили, она останется немой на всю жизнь, если не выпьет из их кувшина. Джон схватил кувшин и вернулся домой. Когда девушка выпила из него, то обрела дар речи. Она рассказала, что ее похитили фейри, и дома считают, что она умерла. Джон отправился к ее отцу и вернул ему дочь. Отец, пораженный возвращением дочери, благословил их брак. Джон и девушка поженились и жили счастливо. Позже, когда Эдди Ленихан посетил форт Корбалли, он не нашел той двери, о которой говорится в легенде. Наверное, ее можно увидеть только в особенные ночи. Эту историю, одну из немногих историй про фейри со счастливым концом, ему рассказал один из последних хранителей старинных преданий в тех местах. Фейри и подношения. Самайн был временем, когда завеса между мирами становилась тонкой, и помимо духов умерших, в мир живых могли приходить и фейри. Чтобы избежать неприятностей, люди оставляли для них небольшие дары — кусочки еды, монеты или чашку молока, надеясь заручиться их благосклонностью на предстоящий год. Порцию картофельного пюре или колканнона также могли оставить у очага или даже снаружи дома. В Донеголе часто оставляли овсяные лепешки. На еду для фейри нельзя было класть соль. Считалось, что курганы и древние гробницы служили порталами между нашим и потусторонним мирами, поэтому около них тоже часто оставляли подношения. В сельской Ирландии верили, что если разозлить или пренебречь подношением фейри на Самайн, то это сулит несчастье, поэтому семьи относились к таким традициям серьезно. Особенно опасно этой ночью было выходить из дома в одиночку. На западе Ирландии в графстве Роскомон есть пещера Уафь-на-Гат, пещера кошек, спрятанная под древним боярышником, который считается деревом фейри. Это место окутано мифами и легендами. Ирландцы верят, что там находится портал в иной мир и даже врата ада. Его связывают с праздником Хэллоуина и древними поверьями об ином мире. Легенда о воине Нере. В ночь Самайна Нере пришло видение. Войско из иного мира выходило из пещеры Уафь-Нагат, чтобы разрушить дворец королевы Медб и перебить всех, кто в нем находился. Отважный Нера спустился в пещеру и был захвачен в плен. В ином мире он нашел себе жену, которая рассказала ему, что видение о разрушениях и резне станет реальностью, если он ничего не предпримет. Нера успел вернуться в мир людей и предупредить королеву Медб. В качестве доказательства, что он вернулся из иного мира, он взял с собой символы лета — дикий чеснок, примулу и золотой папоротник, ведь в ином мире было лето, а в реальном — зима. Воины Конахта спустились в пещеру и победили врагов, но Нера решил остаться в ином мире с женой. Согласно легенде, он и по сей день может быть там, а Уафь-Нагат стала символом Самайна и рождения Хэллоуина. В Самайн было принято почитать умерших родственников и предков. Для невидимых гостей ставили тарелки, с осторожностью наполняя их едой, тем самым признавая возможное присутствие предков. Еду оставляли на ночь в качестве подношения. У окон зажигали свечи, чтобы помочь духам предков найти дорогу домой, а двери и окна оставляли приоткрытыми, чтобы им было легче войти. Те, кто не уважал предков, могли быть серьезно наказаны, а тот, кто съел пищу, оставленную для духов, лишался права участвовать в праздновании Самайна и терял возможность после своей смерти вернуться к потомкам. Еда на Самайн — праздник урожая. Поскольку Самайн приходился на конец сезона урожая, угощения в этот праздник были богатыми. В течение дня могли есть яблоки и орехи, а на ужин готовили соленую и сладкую выпечку. С 17 века важной составляющей праздничного стола стал картофель. Из него готовили колканнон — пюре из картофеля с капустой или кейлом и различные виды картофельных блинов — боксти. Кроме того, в меню или в гаданиях и играх после ужина часто присутствовали капуста, кейл, лук, репа, бобы, лесные орехи, сельдь, терн, яблоки и горох. Использование соли или ее отсутствие также имело важное значение. На ужин подавали хлеб или пироги, бармбрак, овсяные лепешки, особенно в северных графствах, и даже сладкий вариант — боксти. В более зажиточные времена, в 20 веке, у богатых семей на столе могли быть дорогие экзотические фрукты — апельсины или виноград. Одно из главных угощений, которое до сих пор популярно в Ирландии и продается во всех магазинах в октябре — бармбрак, традиционный ирландский хлеб с сухофруктами, которые часто подают на Самайн или Хэллоуин. Этот сладкий хлеб имеет мягкий, слегка пряный вкус и подается нарезанным с соленым маслом и чаем. Название переводится как «пятнистый хлеб». Исторический бармбрак был не только угощением, но и способом предсказания будущего. Рецепт бармбрака. Традиционные выпечки на Самайн. Ингредиенты. 300 мл крепкого горячего черного чая, 225 грамм изюма, 225 грамм сушеной смородины или любых других ягод, 225 грамм муки, 1 чайная ложка смеси пряностей, например, корица, мускатный орех, душистый перец, 2 чайные ложки разрыхлителя, 1 крупное яйцо, взбитое, 100 грамм коричневого сахара, 25 грамм растопленного сливочного масла. Для гадания кольцо, монету, наперсток или горох заверните в кусочки пергамента. Первое. Замочите изюм и сушеные ягоды в миске с горячим черным чаем. Накройте и оставьте на ночь или хотя бы на 3 часа. Это размягчит фрукты и придаст им чайный вкус. Второе. Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию и смажьте форму для хлеба или застелите ее пергаментной бумагой. В большой миске соедините муку, разрыхлитель, пряности и сахар. Добавьте размоченные фрукты вместе с оставшимся чаем. Влейте взбитое яйцо и растопленное масло, перемешивая до получения густого теста. Добавьте в тесто предметы для предсказания. Третье. Перелейте тесто в подготовленную форму, разровняйте вверх. Выпекайте от 60 до 80 минут, пока шпажка, вставленная в центр пирога, не будет сухой. Дайте бармбраку немного остыть в форме, затем выньте его и остудите полностью на решетке. Четвертое. Нарежьте хлеб и подавайте с соленым маслом. Не забудьте о предметах предсказания. Вытаскивайте их из отрезанных кусочков хлеба до употребления. Предсказания и игры. С древних времен Самайн ассоциировался с пророчествами и гаданиями друидов. Эта традиция в адаптированном виде сохранилась до наших дней. Различные игры, связанные с Самайном, берут свое начало из древних гадательных практик. Самый распространенный способ гадания на Самайн — сладкий пирог бармбрак. В буханке прятали маленькие предметы, каждый из которых имел особое значение для того, кто находил его в своем куске. Находка кольца означала брак или успех в любви в наступающем году. Монета символизировала богатство или удачу. Наперсток предсказывал холостяцкую жизнь или отсутствие брака в ближайший год. А горох — бедность или трудности. Эти предметы превращали угощение бармбраком в увлекательный ритуал с поиском своего сюрприза. Со временем количество предметов сократилось, и в современные магазинные бармбраки по традиции кладут только кольцо. Яблоки были одним из главных объектов для гаданий и игр. Кожуру бросали через плечо, и если она падала, образуя букву, то это могло указать на первую букву имени будущего супруга. Популярной игрой была «Поймай яблоки». Дети пытались поймать яблоко зубами в бочке с водой. Иногда поймавший получал маленький приз или угощение. Вместо яблок могли использовать монетки, и их достать из воды без помощи рук было еще сложнее. В другой игре яблоко подвешивали на веревке к потолку или перекладине, следовало откусить его, не используя рук. Более сложная и опасная вариация этой игры заключалась в горизонтально подвешенной палке с яблоком на одном конце и свечой на другом. Нужно было не только откусить яблоко, но и не обжечься. В современной интерпретации этой игры игроку завязывают глаза, и он не видит, что ему предстоит укусить, а вместо свечки используют картофелину. В другой игре участники с завязанными глазами выбирали одну из нескольких мисок с чистой водой, с мыльной или пустую. Выбранная миска, соответственно, предсказывала брак, одиночество или иную судьбу. Также для гадания использовали яйца. Их белок выливали и интерпретировали получившиеся формы, чтобы предсказать удачу в наступающем году. Орехи, особенно фундук, считались наполненными пророческой силой. И дети, и взрослые принимали участие в играх с орехами, чтобы предсказать свое будущее. Например, в костер бросали два ореха. Если они горели тихо, это символизировало стабильный брак. Но если они лопались или трескались, то это предвещало раздор или неудачу. Ночь часто заканчивалась рассказами у костра о героях и предках, о странных существах и мистических мирах. А когда приближался рассвет, духи возвращались в свой мир, последние угли костров гасли, и Новый год начинался официально. Сегодня в Ирландии все еще можно встретить эхо тех древних традиций празднования Самайна, которые переплетаются с обычаями Хэллоуина, но сохраняют древнее почтение к мертвым и уважение к неизвестному. Эта ночь по-прежнему остается временем для того, чтобы почтить прошлое, признать невидимое и поприветствовать тайны будущего. Как отмечают Самайн в современной Ирландии? Если вы окажетесь в Ирландии на Хэллоуин, то обязательно поучаствуйте в праздничных мероприятиях, которые проходят в разных частях страны. Как правило, в больших городах 31 октября или в ближайшей к этой дате выходной проводят костюмированные парады и фестивали. Самые известные из них — Макнас в Голуэе, Пука в графстве Мид и самый большой фестиваль, посвященный Хэллоуину в Европе, в Дерри, Северная Ирландия. Вечером 31 октября можно нарядиться в костюм и идти в жилые кварталы по домам «трик-о-тритить», от английского «трик-о-трит» — «сладость или гадость». Так в среде экспатов называют это действо, которое по своей сути напоминает колядки. Стучаться нужно в дома, которые снаружи украшены к Хэллоуину. В них хозяева готовятся к приходу костюмированной нечисти. Самые креативные устраивают целые представления и игры на переднем дворе своего дома, поэтому прогулка по жилым кварталам в Самайн может стать даже более ярким впечатлением, чем официальные городские мероприятия и парады. Конечно же, главные участники сбора сладостей — дети, но и взрослому может повезти с угощениями. Иногда хозяева дома могут предложить напитки, закуски и small talk — короткий разговор. В последнее время в сообществе фольклористов обсуждается мода на полезные угощения. Например, вместо конфет детям чаще стали предлагать традиционные яблоки, орехи или даже клубни картофеля. Таким образом можно насобирать продуктов на ужин. На трик-о-тритах важно не жадничать и не брать много. В эту ночь немало людей будут ходить по домам в поисках угощений, поэтому главная цель — проникнуться атмосферой праздника и пообщаться с соседями. Ночью в городах запускают фейерверки и жгут костры, а уже на следующее утро тыквы и скелеты по всему городу превратятся в рождественские украшения. Ирландия начнет обратный отсчет до главного христианского праздника — Рождества.